Глава 5. Крис. И вот я стою в вечернем платье и раздумываю над тем, какую выбрать губную помаду. Рука сама тянется к красному, любимому маминому цвету. Провокационно, да. Разрушит мой ангельский образ и взбесит Фому Дмитриевича. Да. А нечего было меня унижать сертификатом. Решено. Выхожу к отчиму, и у него глаза на лоб лезут от моей неземной красоты. Это, если что, сарказм. Красавицей я себя не считаю, но он все равно удивлен. А вот и я. Стараюсь быть доброй и милой, чтобы усыпить его бдительность. Пусть расслабится, подумает, что я смирилась со своим положением. Я его потом еще раз удивлю. «Тебе идет черный, Кристина». Разглядывает меня, сунув руки в карманы своего стильного пиджака. Я смотрю, отчим тоже прибарахлился. Мама научила этого дуболома стилю. Ведь Фома Дмитриевич в молодые годы работал физруком в школе и полжизни проходил в спортивном костюме и майке-борцовке. Платье не просто черного цвета. Оно глубокого черного, траурного. Словно мы на похороны собрались, а не в ресторан. И снова плохие мысли лезут в голову. А мне улыбаться велено. Губки секси. Отчим легонько оттягивает мою нижнюю губу пальцами. В следующий раз измажешь ими мой член. Но сейчас придется стереть. Белогорский достает из кармана пиджака платок и аккуратно, стараясь не превратить меня в клоунессу, убирает со рта губную помаду. Козлище. На уме один секс. Поехали. Арабы не любят ждать. Фома сам садится за руль своего Мерса, а его охрана следует за нами на большом джипе. Володя будет смотреть в оба, да и отчим ни на шаг меня не отпустит. Даже не знаю, каким образом мне удастся совершить побег, но я что-нибудь придумаю. Напрошусь в гости к кому-нибудь из девчонок с универа на время или сниму номер в гостинице. Паспорт я прихватила с собой. Глупости все. Он же меня везде найдет, если захочет. Найдет и накажет за непослушание. Страшно. Нужно приехать первыми в ресторан. Ты волнуешься? Фома бросает на меня цепкий взгляд. С чего бы? Пожимаю плечами, а сама нервно тереблю клатч, выдавая свои эмоции. Сумку сейчас порвешь. Я просто боюсь этих восточных мужчин. Они дикари. Как и Фома Дмитриевич. Тоже дикарь первостатейный, который на инстинктах живет. Со мной тебе нечего бояться, Крис. Отчим кладет ладонь мне на колено, и я резко дергаю ногой, больно ударившись коленом о панель. Ты моя женщина. Присвоил уже. Только послушайте. Аж злость берет от того, как он быстро переключился с матери на дочь. Ему просто все равно, кого держать возле себя. Кого выдавать арабам за свою женщину. Эгоистичный. О себе только думает. И, конечно же, больших деньгах. Нет, я не верю, что вместо поиска мамы мы едем заключать какой-то контракт. Горько качаю головой. А что ты предлагаешь? Срочно вылетать в Монако и искать твою матушку по бескрайним берегам Лигурийского моря? Есть доказательства, что она туда вылетела? Впиваюсь взглядом в непроницаемое лицо отчима. Это самое любимое место на Земле, Розалия. Мама любит путешествовать и много раз брала в поездку меня. Это были мои лучшие дни. Сидеть на берегу моря или океана и читать книгу. Разглядывать через солнечные очки парочки и придумывать им истории любви. Это не доказательство. Машу головой. Мне уже плевать на Розалию. Она нарушила наш уговор, и больше мне не интересно. В салоне приятно пахнет. И играет тихая, ненавязчивая музыка, погружающая в ощущение, что я еду на свидание с мужчиной. Но это далеко не так. Отчиму от меня нужен секс, а от арабов — контракт. Ни капли романтики в нашей вечерней поездке. Нет. В ресторан мы приезжаем на 5 минут раньше восточных гостей. Когда в помещение входят двое смуглых мужчин в дорогих костюмах, меня бросает в дрожь. А где же их женщины? Или у них не принято брать жен на деловые встречи? Мужчины здороваются за руку. Отчим представляет меня. Это Кристина, моя жена. Случайно замечаю, как один черноглазый усмехается от этой фразы. Он что, не верит? И правильно делает. Конечно, Белогорский безбожно врет. Просто у меня плохое предчувствие. Один помоложе, второй постарше. Тот, что помоложе, почти не отводит от меня глаз. Что ему нужно? Фома Дмитрич занят беседой со своим ровесником. Они говорят на беглом английском. Я плохо воспринимаю инглиш на слух, поэтому понятия не имею, о чем идет речь. Сижу за столом, прямая как палка, и внутренне содрогаюсь от настойчивого арабского взгляда. Молодой мужчина нагло раздевает меня, раскладывает на столе и делает со мной все, чего я так боюсь. Инстинктивно жмусь к отчиму, чтобы он меня защитил. «Все в порядке, Крис?» Вздергивает бровь Белогорский, и я вдруг отчетливо осознаю, что страх, который я испытывала перед отчимом, и в сравнении не идет с тем, что я ощущаю от близости восточного дикаря с дорогими часами на волосатой руке. «Да, да, можно мне отойти в дамскую комнату?» Я уже и не мыслю о побеге. «Нет уж». Я лучше буду держаться ближе к отчиму, пока черноглазый не вернется в свою жаркую страну. В уборной поправляю макияж и просто туплю возле зеркала. Возвращаться за стол не хочется. Но Фоме Дмитриевичу может не понравиться мое долгое отсутствие. Выдыхаю несколько раз. Без надобности поправляю распущенные по плечам волосы и выхожу за дверь. Возвращаюсь на свое место и чувствую на себе 3 пары мужских глаз. Что-то произошло, когда меня не было. Они точно говорили обо мне. Но что именно? Почему мое сердце так дико колотится? На столе стоят тарелки с красиво уложенной на них едой. Молодой араб уже цивильно орудует вилкой и снова занимается своим любимым делом — поглядыванием на меня. Только теперь еще и старший косится в мою сторону, словно я задолжала им энную сумму денег. Фома крепко сжимает салфетку в кулаке, и я понимаю, что он зол. Кажется, еще немного, и он швырнет несчастную ткань арабу в лицо. Переговоры пошли не по плану? Я в чем-то виновата? Но в чем? Сидела, молчала. Что меня теперь ждет? Кристина, Фазиль хочет попить с тобой кофе в соседнем зале. Не своим голосом говорит отчим. Этот молодой с часами... Я не хочу с ним никуда идти. Ловлю усмешку араба и бросаю беспомощный взгляд на Белогорского. Почему он просит меня об этом? Ведь я играю роль его жены. Нас рассекретили? Узнали, что я никакая ему не жена? Это действительно просто кофе или... По ногам ползет липкий ужас. Как будто я уже голая посреди ресторана стою. Пожалуйста. Просит Фома. «Сделай одолжение, иди. Я за тобой позже приду». Фазиль указывает рукой направление, и я иду в ту сторону на негнущихся ногах. О побеге больше не думаю. Я оцепенела от ужаса и страшного осознания. Отчим отдал меня волку на растерзание. Да как он посмел? Неужели я вообще ничего для него не значу? У него на уме лишь прибыль, которую он получит от сотрудничества, с наглыми арабами. Ему плевать на мои чувства, на мою невинность. В соседнем зале никого нет. Пустота, как и у меня в душе. Все слова отчима о женитьбе и прочем были сказаны, чтобы запудрить мне мозги. Он назвал меня своей женщиной, а потом получил выгодное предложение и подарил меня этому страшному черноглазому человеку. Это настоящее предательство. В глазах защипало от соленых слез. Я была лучшего о нем мнения, а он просто мерзавец. В зале ни кофе, ни официанта, кто бы принял заказ. Только полутьма и диван. Много диванов. Но Фазиль указал мне на самый большой. Сверля меня диким голодным взглядом, он сказал на хорошем русском всего одно слово. «Раздевайся».